бросив винтовку и перехватив лапу мохнатого с ножом, а потом одним резким движением с хрустом вывернул ему лапу. Одновременно пытался сдернуть мохнатого со своей спины. Мне это удалось, и мохнатый полетел вперед, издавая недовольные рычащие звуки. В то же время мне что-то достаточно болезненно ударило в спину. Выдернув бластер, двумя выстрелами покончил с мохнатым, одновременно смещаясь в сторону. Стрела другого мохнатого, чиркнув по шее, пролетела дальше. Развернувшись, поначалу не заметил мохнатого, пока тот не начал заряжать в лук новую стрелу. Выстрелили мы одновременно, его стрела воткнулась мне в грудь, а моя плазма влетела ему между глаз, после чего он свалился с ветки. Впрочем, мне уже было не до него, еще трое появились рядом и атаковали с разных сторон. В первого я промазал, отбросив бластер, выдернул клинки. Тем временем еще шестеро мохнатых появились в зоне видимости. В наступающих сумерках сверкнула пробежавшая по лезвиям заточка, и мой демон вступил в дело. Первые трое мохнатых умерли быстро, потеряв часть своих конечностей. Атаковавших за ними постигла же участь. Лучшая защита — это нападение, и я атаковал, рубил, рубил, рубил, но вместо погибших появлялись все новые мохнатые, и за ними все еще и еще. Когда я метнул клинок и пригвоздил им к стволу дерева очередного лучника, остановился и посмотрел вокруг, мои противники неожиданно закончились. Вся земля вокруг была покрыта телами мохнатых, трава, как листва на ближайших деревьях, залита их голубой кровью. Прислушавшись, понял, что бой уже переместился и идет левее, там, где находится здание, которое мы раньше проверяли. Мне тоже стоило перемещаться к остальным. Вернув клинки в ножны и подобрав винтовку с бластером, решил все таки проверить место, где оставил напарника. Наверняка он уже отступил вместе с остальными к зданиям, но стоило в этом убедиться. Вдруг он по-прежнему ждет моего возвращения. Пройдя несколько шагов, понял, что ошибся, парень не отступил. Он решил мне помочь. Вот только с помощью у него не получилось. Его шею пробила стрела мохнатого. Не помогла даже защита десантного бронекостюма. Впрочем, пока он был жив. «Парень, ты как?» Попытался привести его в чувство. «Я хотел помочь», — прошептал он, и из уголка рта потекла тонкая струйка. «Знаю. Держись, я тебя вытащу отсюда». Обломив стрелу, закинул парня на плечо и пошел в сторону зданий. Хорошо, что идти было недалеко. Мы не успели далеко отойти от зданий. Вот только впереди шел бой, поэтому я направился немного в сторону, стараясь обойти бой слева. Когда я к ним приблизился, бой прекратился, мохнатые отступили, но приближаться к своим я не рискнул, пришлось настроить рацию и вызвать их. «Как слышите меня?» «Это Блесс». «Блесс, ты живой?» «Живой, со мной раненый напарник, мы находимся рядом с вами, не стреляйте». «Принято, двигай к нам, только быстро». Мохнатые отошли, но думаем, это ненадолго. «Понял». Выйдя из леса, трусцой побежал к ним. Это оказались космодесантники из числа тех, с кем я приехал сюда, вот только количество космодесантников сейчас значительно сократилось. «Положи его к остальным», — сказал один из них и показал на стену пристроя, рядом с входом, в которой сидело и лежало четверо раненых космодесантников. Ему нужна помощь медика. У него тяжелое ранение. Вызвали медика, но когда он появится, неясно. Донес его и положил его к остальным, после чего проверил аптечку у него. Аптечка уже вколола ему, что положено. Надеюсь, парень продержится до капсулы и отключил свои импланты. Рядом с ним лежал колонист, что раньше командовал с нами. Ему сильно досталось. Защитный колпак его шлема не выдержал удар мачете мохнатого. Лицо у него теперь было рассечено. «Этот точно не дотянет до капсулы», — решил я про себя. Оставив их, вернулся к тем, что еще оставался в строю. Они заняли позицию между пристроем, что мы проверяли, и соседним зданием. Из пристроя вытащили несколько неизвестных мне агрегатов, прикрыли ими часть прохода между зданиями и за этими агрегатами заняли позиции. Сейчас все отдыхали, сидя на земле за исключением одного, он наблюдал за обстановкой. Подошел и сел на землю рядом с ними. «У тебя как с зарядом?» — спросил тот, что меня встретил, видимо, он сейчас со старшего. «Порядок вроде», и посмотрел на индикатор заряда батареи у винтовки. Четверть батареи не истратил. «А запасные батареи есть?» «Конечно. Обе полные. Парни, живем. Блесс, делись с остальными, то у нас почти у всех батареи пустые. Держите, но две батареи давайте на замену». Мне тут же выдали две разряженные батареи, а я им отдал свои. «Вот теперь можно дальше воевать. Вы где пропали?» «Мы вас вызывали. У меня рация была не настроена. Так получилось, что мы услышали стрельбу и решили поначалу, что это вы, но это отступали другие. Знаем, они здесь недалеко от нас заняли позицию. Потом мы услышали, как уже вы вступили в бой, но нас заметила часть мохнатых, что преследовала соседей, и нам самим пришлось отбиваться от мохнатых. Напарник получил от мохнатого стрелу в шею. Пришлось его тащить на себе. мы тоже вытащили, кого смогли, а остальные там остались. Обидно сдохнуть, когда мы отдохнуть и расслабиться сюда приехали. Не то слово. Классно оттянулись с девчонками. Вы с командованием колонии не говорили. Может, они нам хотя бы техникой помогут. Этот вроде обещал, он кивком показал в сторону раненых. Но я ему давно не верю. Чего так? Да так. Были с ним проблемы в прошлом. Тогда зачем тащил? Бросил бы там. Чтобы меня потом обвинили в его смерти. Сейчас же обвинить меня не получится, а он все равно сдохнет. Разумно. Что-то тихо. Мохнатые не лезут. Брил, может, мохнатые нас обошли? Спросил космодесантник, что наблюдал за обстановкой. Эти могут, но у нас позиция здесь нормальная, ответил ему мой собеседник. Спереди и сзади все открыто, незаметно не подойти. Даже если сверху через крышу полезут. Укроемся в пристрое и отобьемся. Плохо другое, зарядов мало осталось, долго продержаться не получится. Жаль, бронетранспортеры там остались. Да они среди деревьев бесполезны, ответил ему. Зато сейчас бы очень пригодились. Темнеет, вот это плохо. Он посмотрел наверх. И дождь, похоже, будет только усиливаться. А здесь что, нет опорных пунктов? Почему нет? Не вижу ни одного. Они находятся там дальше. Мы, собственно, к ним шли, но не дошли. За деревьями. Да. Не так далеко отсюда. А вызывать их не пробовали? Пробовали. Два опорных пункта не отзываются. Похоже, мохнатые там всех прибили, иначе они здесь бы не оказались. Здесь тоже есть умники. Вроде нет. Все у нас. А ты чего спросил? Просто спросил, я в колонии в первый раз и пытаюсь разобраться, что здесь и как. Да нечего здесь разбираться. Все и так известно. Послышалось непонятное чавканье. Кажется, он не соврал, задумчиво сказал мой собеседник.